Возглас Дика Сэнда сполошил весь экипаж. Свободные от вахты матросы бросились на палубу. Капитан Хау покинул свою каюту и пошел на нос. Миссис Уэлден, Нэн и даже невозмутимый кузен Бенедикт, облокотившись о поручни штирборта, старались разглядеть тонущее судно, о котором сообщил Дик. Только Негора остался в каморке, которая служила на судне камбузом. Из всей команды лишь его одного, по-видимому, не заинтересовала эта неожиданная встреча.